«Что?» – вынырнул он из раздумий. «Так, подруга», – весело заявила Вороницкая, – «похоже, мы его слишком сильно озадачили. Вон, какой сидит, отрешенный». «Так о чем разговор был?» – спросил Бельский. «О кольцах, естественно», – хихикнула Екатерина. «Я сама ими займусь. Вернее, займусь твоим, наши уже готовы. Золото с изрядной долей духового железа. Так что, дай я взгляну на твой безымянный палец. И когда вы успели их сделать?» Понимая, что уже давно был взят в оборот этими ушлыми девицами, которые спланировали всю кампанию по захвату одного боярина уже давно, Иркина с неделю, свое закончила 2 дня назад. «Твое тоже делать начало, но нужно на размер безымянного пальца глянуть». Михаил выложил на стол руку, и Екатерина шустро измерила его ниткой, завязав узелок. «Значит, вы давно это задумали?» – решил прояснить диспозицию Бельский. «Ну, как давно?» – ответила Ирина, что-то подсчитывая в уме. «Примерно на 2-ю неделю после праздников в честь твоего прибытия. Извините, Михаил Иванович, но шансов остаться холостым у вас было немного. Мы влюбились в тебя почти с первого взгляда. После той, первой ночи, что мы провели вот в этой самой комнате, мы долго разговаривали с Катькой, даже поругались, поорали друг на друга, пытаясь выяснить, чей ты, а потом успокоились и дружно сказали: наш общий. Я бы не смогла делить тебя ни с кем, кроме нее. Так что, мы все продумали и не давили на тебя, пока 7 дней назад ты не вернулся из своего последнего похода едва живой. Мы испугались. Катька заплатила Марфе, и та чуть ли не ночевала возле твоей кровати. Мы там бывали каждую ночь по очереди. Правда, лекарка наша так и не смогла объяснить, что с тобой происходит. А Екатерина Федоровна, использовав все свои артефакты, смогла сказать только то, что у тебя пропал дух, но есть что-то новое, и оно отлично себя защищает. Я так и не узнала, что с тобой произошло. Ты сейчас почти полностью закрыт для моих исследовательских артефактов. Если бы не это, то я бы сказала, что ты стал обычным человеком. И я надеюсь услышать от тебя историю, что же с тобой приключилось, прямо сейчас. Можно и сейчас, задумчиво произнес Бельский, протягивая руку и наполняя из кувшина кружку крепковатым пенным пивом. Вот только я мало знаю о том, что со мной случилось, но я расскажу о причинах. Кстати, душа моя, он строго посмотрел на Ирину, уж коли ты моя невеста, есть у меня для тебя один запрет. Знаю, что звучит это неприятно, но сказать я это должен. Забудь о белом духе, он убьет тебя, как убил Василько. Ты знаешь, что с ним случилось? Тут же встрепенулась Вороницкая. Догадываюсь, и расскажу обязательно, но сначала твое слово. Ирина с минуту молчала, прикидывая так и эдак, но Михаил был крайне серьезен. И, видимо, понимал, о чем говорил, да не особо ей был нужен белый дух, вполне хватало золотых. Хорошо, наконец, произнесла она после затянувшейся паузы. Я, Ирина Николаевна Вороницкая, клянусь будущему мужу моему, Михаилу Бельскому, призвав богов в свидетели, что не буду искать белого духа, намеренно. И, если случайно такая встреча состоится, я уйду с его дороги, не стану преследовать или пытаться иным способом сблизиться. Принимаю клятву, произнес Бельский, и только для них двоих в небесах раздался громовой раскат. Я так понимаю, это белый тебя так отделал, поинтересовалась Ирина. Все верно, кивнул Михаил, но сначала к Василько. Думаю, дело было так, он нашел своего белого, и тот знатно по нему прошелся. Видимо, у ловчего была какая-то способность. Подозреваю, что это плеть, которой я арканю черных. Только она не помогла, селенок у него не хватило. Его здорово потрепало, и белый дух отвалил. Тот местный, что с ним был, забрал браслет, пояс и рунные таблички. Правда, не подумал о дневнике. Да и, наверное, не знал о нем, и дал деру, бросив ловчего в руинах, совершенно беспомощного. А потом пришел черный и выпил его, приобретя способность арканить свою добычу и поглощать ее силу, а потом умение досталось мне, когда Горыныч его спалил. Вот так, думаю, дело было. Здраво, подала голос Ирина. Одно не сходится, куда местный сгинул. Тут опять же теория, словно извиняясь, развел руками Михаил. Он решил, что самый умный, и пошел искать своего белого. Нашел ли он его, или попался кому-то другому на зуб или на нож, история умалчивает. Похоже на правду, вставила свой злотень Екатерина. Ладно, без с ними, неожиданно легко заявила Ирина. Давай, рассказывай, что с тобой случилось. Да, нечего рассказывать, дернул щекой Бельский. Пошел охотиться, захватил пару черных, одного золотого, а потом ночью нашел белого. Ох, и резкий он, зацепил его своей плетью совершенно случайно, до этого был десяток попыток, а потом пришла такая боль, что я даже не мог приказать духу разорвать связь. Меня скрючило, но оставило в сознании. Я орал, сорвав голос почти мгновенно, мышцы свело, что я не мог пошевелиться. А потом он развоплотился, и меня, наконец, выключило. Провалялся сутки, пришел в себя. Если бы не Горыныч, меня бы убил Крушило, явившийся посмотреть, что за идиот решил поваляться в отключке в самом центре руин. Кое-как привел себя в порядок и полетел домой. В смысле, полетел, тут же ухватилась за это слово Екатерина. В прямом, улыбнулся Бельский. И коли вы теперь мои невесты, эту мою тайну можно открыть. Есть у меня такая способность, слияние со зверодухом. Он поглощает меня, хотя я при этом имею свою обычную форму и могу отдать приказ. И я приказал ему быстро лететь к крепости и опуститься в холмах. Там он меня выпустил, и я пошел сюда. Девушки переглянулись и с восхищением уставились на Бельского. Я рисковал, слияние сильно ограничено, могло не хватить времени, и я бы тогда просто выпал с 30-метровой высоты. Но сам бы я не дошел, сдох бы по дороге. И что дал тебе белый дух? После затянувшегося молчания спросила Екатерина. Я еще не до конца понял, моего духа больше нет. Поглотив энергию, он переродился во что-то новое, назовем это силой. И мне ей еще только предстоит научиться пользоваться, так что я не знаю, хорошо все вышло, или плохо. До этого момента он был силен настолько, что я без страха ходил в руины. Удивительно, произнесла Екатерина. Я думал, ты скажешь, невероятно, улыбнулся Михаил. Сегодня это слово тут еще не звучало, а это вроде уже как традиция. Ну, теперь моя очередь спрашивать. Ир, что там с твоим черным зверодухом? Он невероятный, подмигнув Бельскому. Рассмеялась Вороницкая. «Сейчас покажу». Она кинула кубик на пол, и тут же из него появился здоровенный мощный кот, размером примерно по пояс боярину, а он на рост не жаловался. Клыки длиной в ладонь, когти, черная антрацитовая шкура с примесью серебряных прожилок. «Сидеть!» специально вслух скомандовала Вороницкая, и тот опустился на задние лапы и, словно обычный кот, обвил их хвостом. «Какой красавец!» разглядывая нового питомца княгини, произнес Михаил. «Ты не представляешь, как сложно его было подчинить», вздохнула Ирина. «Только 2 дня ушло на то, чтобы просто забраться в его сознание. Хорошо, что ты мне тогда дал совет не торопиться, я сутки его приучала к тому, что могу залезть в его голову. И то он меня чуть не убил, спасло то, что я обратилась за помощью к Говорову и Змееву, а они позвали еще одного боярина, Глебова, который у нас за всю охоту отвечает». Снабжает заставу свежим мясом. Есть у него одно умение, которое очень полезно, сеть называется. Вот она меня и спасла, уж больно шустрый кот оказался. И когда он атаковал меня, поскольку я не успела его подчинить, Александр метнул сеть, спеленав Буяна. Тот порвал ее в считанные секунды, что удавалось сделать только Крушиле и Ксансу. Так что, хорошо, что ты мне посоветовал его сознание атаковать, как можно чаще, подчинение прошло. Он пытался его стряхнуть, но не вышло, и я его подавила. Дальше все было просто и без разрушений. Я нанесла на грудь руну покорности и обзавелась очень быстрым зверодухом. Он атакует рывками, очень стремительно, глазом можно заметить только черную размытую тень, когтями перерубает железный прут в твой большой палец толщиной, а пастью перекусывает такой же, но раза в 3 толще. Хвост он трансформирует в лезвие, которая срубает деревья с ногу взрослого мужчины. Ты мне сделал невероятный подарок. Знаешь, а если всех наших такими зверодухами снабдить, то, может и выйти пробиться к порталу, ни одно поселение не отобьется. Пока не знаю, смогу ли я наловить еще, ведь теперь духа, который создавал плеть, больше нет, и я понятия не имею, смогу ли я сам ее призвать. Михаил снял с пояса одну из ловушек, в которой был пойман им черный дух, и протянул ее Екатерине. «Вот, невестушка моя, прими в дар от жениха. Твоей подруге я подарок сделал, теперь твоя очередь». Лицо княгини Долгоруковой осветила счастливая улыбка. Она, в отличие от темпераментной подруги, не стала визжать и просто подошла и поцеловала Михаила. «Спасибо, суженый мой», — поблагодарила девушка. «Это воистину императорский подарок. Для меня обычный», — улыбнулся в ответ Михаил. «А теперь, невесты мои, поднимаясь из-за стола», произнес боярин, не пойти ли нам спать? Если честно, я очень устал сегодня, да и завтра день хлопотный, а я только, можно так сказать, выздоровел, и мне требуется отдых. Конечно, ваше сиятельство, мы даже обещаем не приставать, заверила его Ирина. Но Михаил ей не поверил и, как оказалось, был прав. Девушки соскучились, и заснуть ему удалось только спустя полтора часа. Но он не жаловался, да и кто бы на его месте жаловался, если две невероятно красивые девушки без капли ревности друг к дружке дарят ему любовь и ласку. Вырубился Михаил мгновенно, и сон ему снился очень интересный, словно он стоит в каменном рунном круге и создает рунные печати, которые потом в одно мгновение преобразуются в те или иные чары. Была тут и печать его хлыста, и черный болт, и доспех, и вспышка, которая снесла дом в руинах, и щит с призрачной рукой, и много чего еще. Да, прав он был, ему досталась великая сила, осталось только научиться ей пользоваться. Утром он встал разбитым, голова гудела, словно он накануне весь вечер пил и спать не сам ушел, а его унесли. Михаил активировал внутреннее око и глянул на свой источник, тот был на месте. Он вспомнил свой сон и, как ни странно, узрел внутренним взглядом печать черного болта. Она появилась перед ним, и он коснулся ее левой рукой. Ту словно кипятком обдала, она вошла в руку и разместилась на тыльной стороне ладони. Несколько секунд она сияла чернотой, потом просто впиталась в кожу и исчезла. Михаил поднял руку и подумал, что ему нужен черный болт, и тот мгновенно появился. Что ж, теперь он знал, что и как нужно делать. Он был абсолютно уверен, что помнит каждую печать, показанную ему во сне, и это только начало. Боярин посмотрел на спящих девушек и пошел одеваться, его ждал суетный день, нужно было, ни много ни мало, а организовать свадьбу. Глава 24. Боярин Берг встретил новость о свадьбе Бильского и княгинь без всякого удивления. «Поздравляю вас, Михаил Иванович, от всего сердца. Я предвидел, что вы совершите нечто такое безумное, что не противоречит нашим традициям, но при этом почти не практикуется среди аристократов из-за сложных политических моментов. Но мы тут и, скорее всего, заперты навсегда. Я не вижу препятствия. Мое согласие на свадьбу у вас есть. Благодарю, Николай Анатольевич», пожав главе совета руку, улыбнулся Михаил. «Ни за что. Теперь идите к Демиду, он займется всем остальным, а мы ему поможем, ведь совет нужен не только, чтобы заседать три раза в неделю и устраивать говорильню», при этом он подмигнул, «но и чтобы помогать жителям имперской заставы. Так что, ни о чем не беспокойтесь, когда вы хотите провести обряд и торжество, вечер субботы». «Два дня», — Берг задумался. «Не беспокойтесь, мы все организуем, времени достаточно. Но чем раньше Демид Семенович получит деньги, тем быстрее начнем». «Как раз к нему направляюсь», — ответил Бильский. «Еще раз благодарю, Михаил Иванович». «Постойте», — видя, что собеседник собирается уходить, остановил его Берг. «Не откроете тайну, что произошло в руинах и что случилось с вашим духом. Все аристократы заставы уже в курсе, что вы его лишились, и их это беспокоит». «Это долгий разговор», — покачал головой Бильский, «и сейчас на него нет времени. Но чтобы успокоить вас, скажу, то, что произошло со мной, не грозит ни одному из обитателей нашей крепости. Слишком много должно сойтись в одной точке. Но мы поговорим на эту тему, когда будет время». Берг кивнул, слова Михаила его успокоили. «Тогда не задерживаю, ваше сиятельство». С Демидом оказалось еще проще. Поздравив боярина, он принял 35 злотней и заверил, что все будет в лучшем виде, и Михаилу ни о чем беспокоиться, он встретится с советом, и они организуют торжество. На этом подготовка к свадьбе для Бильского закончилась, к вечеру новость о празднике разлетелась по заставе. «Поздравляю, ваше сиятельство», — хлопача у плиты, с грустью в голосе произнесла Мария. Михаил, который активировал у черного охотника руну принятия образа, поднял глаза. «Спасибо», — поблагодарил он. «У тебя тоже будет счастье, я уверен в этом. Просто вы, не мое счастье», — ответила она, — «но хотелось, чтобы это было именно так». «Да, Машенька, не твое, но ты свое обязательно найдешь». Она кивнула и отвернулась к плите, ее плечи вздрогнули, но плакала она молча, только разок всхлипнула и стерла рукой слезы, чтобы те не падали в кастрюлю с супом. Михаил же, чтобы не тратить время даром, взялся за печати. Активировав внутреннее око, он мысленно представил следующую печать, которую видел во сне, и та появилась. Это было оружие, но непривычная тяжелая шпага. По своему желанию Бельский мог создать все, что угодно, хоть двуручный меч, которыми не пользовались в империи уже лет 300, хоть самострел. Он поднял правую руку и получил на нее очередную рунную печать. Снова ощущение, что конечность сунули в кипяток. Быстрая проверка, пока не видит Мария, и вот в его руке самострел, сотканный из белой силы, он полупрозрачный, никаких болтов, просто там, где он должен быть, сияет маленькая звездочка. Потом был черный меч и золотая шпага, короткий кинжал, светящийся серебром. Все это менялось по его желанию, никаких проблем с удержанием, пока не захочет, не исчезнет. Но это две самые простые печати, те, что шли следом, были куда, как сложнее. Михаил вернул свой хлыст и доспех, и понял, что сейчас больше ничего не сможет, просто сил не осталось. Открыв глаза, Бельский окинул взглядом комнату. Мария закончила готовить суп и уже ушла. Часы, лежащие на столе, показывали, что время приближается к 5, 2 часа у него ушло на 3 рунных печати. Очень хотелось есть. Михаил съел тарелку ухи, потом понял, что не наелся, и съел еще одну. Орудуя ложкой, он обдумывал происходящее. То, что он делал сейчас, было простым, это заготовки, универсальные чары, которые требовались для выживания, но он уверен, что если разберется с рунами, и как эти печати составлять, то сможет творить по-настоящему сильные вещи. Посмотрев на кубик, над которым продолжала клубиться тьма, он устало потер рукой лицо. Под его пальцами едва слышно затрещала щетина. Вооружившись бритвой, той самой, что когда-то принадлежала боярину Мальцеву, Михаил принялся за приведение себя в порядок. Сегодня он спал один, мальчишка принес ему записку от невест, где сообщалось, что они его любят и уже соскучились, но увидятся не раньше, чем в субботу, непосредственно перед обрядом. Михаил улыбнулся. Несмотря на вольные нравы заставы, девушки решили соблюсти традицию, что жених не должен видеть невесту, и по закону Белоградской империи, это как раз 2 дня. Проснулся Бельский на рассвете. Его зверинец сожрал всю мелочь, что он добыл, но идти сейчас в руины, не самая хорошая мысль. В последний поход он едва не сдох, так что, до свадьбы им придется обойтись без усиливающей их энергии. Михаил поднялся и бросил взгляд на кубик-ловушку, оставленный им на столе. Не веря своим глазам, он подошел к нему и уставился на небольшую фигурку-проекцию, отображавшую форму, которую принял его новый зверодух. «Охренеть!» — совсем не по-благородному выразил свои эмоции Бельский, присаживаясь на стул и с интересом рассматривая маленького, сотканного из тьмы человека, его точную копию. Это был не просто силуэт, это был его двойник в длинном черном плаще, треуголке и со шпагой в руке. Остаток дня ушел на то, чтобы подавить своевольное сознание зверодуха. Тот отбивался, как мог, сопротивляясь контролю. Он дважды отправлял Михаила в обморок, так что, пятница прошла под эгидой непрекращающейся головной боли. Но Бельский своего добился, зверодух прекратил реагировать на вторжение в его сознание, как на атаку. Но времени не осталось, заканчивать подчинение придется уже после свадьбы. Спать Бельский лег пораньше, даже полночь не наступила. И снова сон с печатями, правда, на этот раз совершенно другой. Ему показывали руны, одна за другой. Вот руна огня, ее соединяют с руной ветра, руной расстояния и еще несколькими, отвечающими за время. Связка несложная, и тут же ему показывают результат. С печати срывается струя пламени, которая бьет 3 метра, но это только пример, что возможно, дальше нужно самому экспериментировать. Михаил оказался прав, та сила, которая оказалась в нем, не могла оставить его блуждать в потемках и проливала свет на новые способности, но, сколько Бельский не пытался найти у нее разум, ничего не выходило. Одно теперь он знал точно, он получил очень могучий инструмент, и теперь им нужно было научиться пользоваться. Это был ключ к его свободе, возможность покинуть остров. Проснулся Михаил уставшим, даже подобное обучение требовало платы. Быстро позавтракав хлебом с копченым мясом, Бельский отправился во двор и затопил баню. Пока та прогревалась, он побрился, выскоблив щеки до благородной синевы, и занялся печатями. Создавать новые пока что рано, оставалось использовать те, что ему дали в готовой форме. Следующая печать, которую ему предоставили, было видение духов. Накладывалась она на глаза. Надо сказать, что было это довольно болезненно. 5 минут он видел все размытым, сильно щипало и текли слезы. Он даже пожалел, что решил воспользоваться ей, его вполне устраивал артефактный браслет. Перед внутренним зрением появилась новая. Михаил с минуту разбирал руны на ней. Что ж, и тут все ясно, это был его щит, которым он так удачно отразил атаку серебристого духа. Он тоже был повешен на левую руку, только не на тыльную сторону ладони, а на запястье. Третья и последней на настоящий момент стала печать с черным ударом, то, что так удачно снесло домик в руинах и добавило пару дырок на его плаще. Сил посмотреть, что ему еще подсунули, уже не осталось. Изучение рунных печатей приходилось тоже отложить. «Плохо выглядите, ваше сиятельство», — раздался рядом с ним суровый женский голос. Михаил открыл глаза и узрел лекарку. «Рад вас видеть, Марфа. С чем пожаловали? Если с предстоящей свадьбой поздравить, давайте вечером, рано еще, или вы по делу?» «По делу», — ответила та. «Избранницы ваши просили меня навестить вас, о здоровье справиться, все же тяжко вам пришлось последние 8 дней, и вижу, правы они, чем это вы сейчас занимались, руками водили перед собой, мне показалось, что вы руны выписывали». Михаил мысленно выругался. Оказывается, то, что он делает, когда использует внутреннее око, прекрасно видно окружающим. Нужно что-то срочно придумать, но ничего путного в голову не лезло. Он растерянно смотрел на стоящую перед ним женщину. «Что, соврать не получается, а правду говорить не хотите?» — усмехнулась лекарка. «Чую, что связано это как-то с вашим состоянием. Ну да ладно, мне ваши тайны без надобности, я тут, чтобы помочь вам. Вот, примите за час до обряда». Она протянула ему флакон из грубого толстого стекла зеленоватого цвета. «Там укрепляющий настой, бодрости прибавится, сил. Во всяком случае, хватит, чтобы свадьбу отпраздновать и не рухнуть». «Да я, вроде, и не собирался», — покачал головой Бельский. «Вон сейчас в баньку схожу и, как заново рожусь. Одно другому не мешает», — пожала плечами Марфа. «Спите как? Плохо сплю, но не по причине произошедшего. Вернее, по этой», — он снова растерялся, вконец запутавшись. «Не говорит же, что теперь его обучают во сне чарам». «Опять тайны», — усмехнулась женщина. «Но вот», — она извлекла из сумки еще один эликсир. «Он хоть круги под глазами немного разгладит. Его сейчас пей, на баньку хорошо ляжет. С лицом твоим, изможденным, я ничего не сделаю. Тут рецепт простой, хорошее питание, поменьше приключений». Михаил кивнул и дисциплинированно выпил. Зелье было сладкое, да такое, что захотелось запить. «Вот и молодец», — похвалила его Марфа, как ребенка. «Ладно, боярин, вечером увидимся, но все же прими мои поздравления. И вот еще что», — ее голос стал сухим и строгим. «Обидишь девочек, не прощу, капну кое-что в стакан, и будешь не мужик, а сувенир». «Я услышал», — кивнул Бельский, понимая, что это не просто угроза, а предупреждение, и случись что, она будет выполнена. «Только, как я могу обидеть тех, кого полюбил, и скоро поклянусь беречь и защищать?» Муженек бывшей княгини Вороницкой тоже клялся, что не мешало ему, как выпьет, на нее руку поднимать. «Ладно, пошла я, банька твоя готова, мойся, пар тебе сейчас лучшие лекарства». И, развернувшись, целительница удалилась, а Бельский, с трудом поднявшись, отправился в баню. Он вывалился оттуда только через 1.5 часа, разомлевший, распаренный и вполне пришедший в себя. «Как эти западники без бани обходятся?» — подумал Михаил. «Купальни их термы, так, грязь смыть, здоровья и сил не прибавляют. Меркнут они перед простой имперской баней, которая в каждом доме есть». Обряд обращения к богине был назначен на 5 вечера, прямо перед крепостью последней надежды, считай, в центре заставы. Одежда была готова: темно-зеленый мундир с серебряным капитанским шнуром, вычищенный и выглаженный, висел в шкафу. Там же были черные укороченные штаны, ну и вычищенные до блеска сапоги с небольшими шпорами. В империи от шпор уже отказались, но в духовом мире они в ходу, и каждый офицер был обязан их носить. Михаил посмотрел на часы, оставалось 40 минут, он встретится с невестами на площади, так что, торопиться некуда. И тут он вспомнил про эликсир, который так и не выпил. Быстро вытащил из флакона пробку и залпом осушил его. Этот оказался горьким, Бельского перекосило, но неприятное ощущение прошло довольно быстро, зато он почувствовал подъем и силу. «Надо было до ночи приберечь», — усмехнулся он себе под нос, — «было бы куда веселее, а то их двое, а я один». Через 30 минут из ворот, ведущих на задний двор дома боярина Мальцева, вышел имперский капитан при полном параде, но со слегка уставшим и изможденным, как после тяжелой болезни, лицом. Бодрым шагом он направился в сторону центра заставы, где уже собирался народ. Ради такого все работы были свернуты на полтора часа раньше. «Боярин, последнее время вы главный источник наших праздников», — улыбнулся ему Демид. «Это неплохо, поскольку людям нужно иногда отдыхать». «Согласен с вами, Демид Семенович», — вернул улыбку Бельский, пожимая руку купца. От их размолвки не осталось и следа, и это Михаила радовало. От работы кони дохнут. «Все ли готово?» «Все», — заверил его главный торгаш поселения. «Вы останетесь довольны. А теперь ступайте, только вас ждут». Михаил кивнул и направился к крепости Последней Надежды, где на ступенях каменного трехэтажного квадратного бастиона стоял глава совета, боярин Берг, а рядом с ним в довольно смелых для империи платьях маялись в ожидании жениха две красавицы, златовласая княгиня Вороницкая и ее черноволосая подруга, княгиня Долгорукова. Они словно олицетворяли собой день и ночь. Бельский легко взбежал по ступеням и, встав между девушками, взял их за руки. «Постой», – прошептала Екатерина и сунула ему в руки небольшую шкатулку. «Кольца», – пояснила она, – «правое, мое, левое, Ирины». «Понял», – шепнул в ответ Михаил, сунул шкатулку в карман и снова взял девушку за руку. Жители имперской заставы, зычно, так, чтобы было слышно всем, начал вещать боярин Берг, «сегодня у нас праздник», и снова его причиной стал боярин Бельский. Он повернулся, указывая на Михаила, подмигнул ему. «Сегодня он перед лицом богини берет в жены двух наших красавиц, княгиню Вороницкую и княгиню Долгорукову. Так вышло, что они вдвоем полюбили нашего бравого капитана, который успел за столь недолгое время прослыть удачливым ловцом». Михаил мысленно усмехнулся. «Понятное дело, Берг намекал на его способность ловить черных, и это он еще про Серебряного не знает, и он влюбился в них», — продолжил глава совета. «Подобных браков в империи давно не было, а мы ее осколок на чужбине, но ни законом людским, ни законом Божьим это не запрещено. Так давайте воззовем к богине, пусть она одобрит этот союз трех любящих сердец». Михаил, Екатерина и Ирина подняли вверх соединенные руки и мысленно взмолились, призывая богиню любви и семейного очага, быть свидетелями их союза. Несколько секунд ничего не происходило, а потом в небе грянул гром, и до всех присутствующих донесемся легкий, словно весенний ветерок, шепот. «Одобряю, свершилось», — радостно выкрикнул Берг, но в голосе его было много удивления. «Оно и понятно, боги приглядывают за каждым обрядом, но лишь правители государств достойны их слова. Жених и невесты, справившись с собой», продолжил он, «обменяйтесь кольцами». Михаил достал из кармана шкатулку. Правой он надел на безымянный палец правой руки Екатерины, левой Ирине. Поднявшись, он вскинул вверх их руки, продемонстрировав собравшимся золотые, отсвечивающие алым духовым железом, кольца. Вороницкая достала откуда-то его кольцо, кармана на платье быть не могло, поэтому для Бельского это осталось загадкой. Ирина и Екатерина вдвоем надели на его безымянный палец символ их любви и верности, после чего поднялись и вскинули вверх его руку. «Свершилось», — выкрикнул Берг, — «отныне вы муж и жены». Михаил мысленно усмехнулся, фраза главы совета звучала немного коряво, но куда деться от традиций. Михаил обнял девушек за талию. Сначала он поцеловал Ирину, потом Екатерину. Его очень волновал один вопрос, ведь наверняка они поспорили, кого он поцелует первый. Интересно, на что? Собравшийся в центре заставы народ зааплодировал, в них полетели деньги, от маленьких серебрушек до злотней. Потом мальчишки их соберут и принесут главе семьи. Причем ни одна монета не пропадет. Говорят, что боги очень карают тех, кто ворует ритуальные монеты. Как поступим со свадебным танцем? Шепотом озадачила его Екатерина. Да просто, улыбнулся Бельский, который еще накануне решил этот вопрос. Вы помните, как мы танцевали втроем на празднике в честь моего прибытия? Лицо Ирины озарила лукавая улыбка. Ты молодец, муж мой, отлично придумано. С музыкантами договорился, Берг все устроил, заверил Бельский. А теперь пойдемте. Как только спустимся вниз и выйдем в центр, они начнут. Ну, что сказать, это был настоящий праздник. Здравницы сыпались, словно из рога изобилия. Некоторые пришли с подарками, далеко не все, но это и не важно. Свадьба была внезапной, и многие не знали, что можно придумать в такой короткий срок. Михаил вглядывался в лица людей, он не нашел ни одного злого или равнодушного. Народ радовался празднику и событию, в честь которого оно произошло. Ночь была такой же волшебной, как весь день. От Мальцевых Михаил съехал к обеду. Трехспальная кровать Ирины и дом княгинь был ему больше по душе, чем комната под крышей. Не вести же жен туда, вот и перебрался он к ним. Хотя, не по канону, эта жена уходит в дом мужа, но тут застава, тут, как лучше поступают, а не как велит традиция. Жизнь медленно входила в свою череду. Первым делом через день после свадьбы он с помощью боярина Глебова, сеть которого и на этот раз сработала без сбоев, привел к покорности своего нового зверодуха. Черный двойник был силен, но Михаил все равно подавил его с первого раза, а руна подчинения лишила того остатков самостоятельности и желания сопротивляться. Надо сказать, зверодух выглядел очень странно, точная копия боярина, по фигуре и одежде, только соткана из непроглядной тьмы, никакого лица или глаз, но хвост из волос имелся. Вечером он попросил Ирину с Катей покидаться в того светлыми молниями и черными болтами. Эксперимент вышел интересный. Плевать черный хотел на атаки, созданные с помощью духов. Разве что ему очень не нравились белые молнии Долгоруковой, они прошивали его насквозь, и он тут же затягивал эту брешь. Тьму Вороницкой он просто поглощал. Хотя какие они теперь Долгорукова и Вороницкая, они теперь обе бельские. Но пока они все равно княгини, и фамилии свои оставили, если в империю смогут вернуться, вот тогда вопрос в родовой палате и будет решаться. Зверодух был стремительным, атаковал он двумя способами, небольшими сгустками тьмы, дистанционная атака на 45 метров, и шпагой в ближнем бою. Перемещался он, как и зверодух Ирины, размытыми, едва заметными глазу рывками. Правда, как выяснилось, один рывок не дальше 5 метров, но таких рывков могло быть из десяток. На то, чтобы полностью разобраться со способностями черного двойника, ушло 3 дня. Попутно Михаил занимался печатями, добавив себе 2 последних из того, что ему выделили. К нему вернулась призрачная рука. Правда, теперь ее можно создать из любой энергии, хоть светлой, хоть темной. И то, что он назвал «повелитель ночи», умение растворяться во тьме, но очень ненадолго, всего минута. Он планировал все это развить, пока только не знал, как. Так что, в настоящий момент у него было 9 способностей, которые он мог использовать. «Ты в руины?» Приподнявшись на локте, сонно поинтересовалась Ирина. Екатерина встала уже час назад и заперлась в лаборатории, изучая своего черного зверодуха, который принял форму шустрого паука, плюющегося невероятно прочной паутиной. Коме Михаила никому не удалось ее разорвать, и то он использовал для этого серебряный нож, созданный из оружейной печати. И теперь артефакторша пыталась соорудить новую ловушку, в которую их можно затягивать. Пока успехи были посредственные, и она попросила Михаила поймать еще одного черного охотника. Для экспериментов ей была нужна сущность, не имеющая формы, и желательно ослабленная. «Да, милая», — ответил Бельский, надевая плащ. За окном хмурилось, и мокнуть не хотелось. «Нашей неугомонной артефакторше позарез нужен черный дух. Будь осторожен», — откидываясь обратно на подушку и натягивая одеяло, — попросила Вороницкая. «Твои новые способности работают не так, как ты привык, могут подвести. Обещаю», — улыбнулся Бельский. Подошел к кровати и поцеловал сонную жену, потом увернулся от захвата, который коварная ловчая решила провести, дабы пленить его в объятия и никуда не пустить, во всяком случае, на ближайший час. Но для Михаила ее план – открытая книга. Он читал ее чувства и намерения без какого-либо напряжения. «Люблю тебя», – произнес он и вышел за дверь. Бросив взгляд в сторону ворот, выходящих на реку, он вздохнул. Постройка дома, где он будет исследовать свои новые возможности, продвигалась со скрипом, пока только фундамент вырыли, а еще требовалось завести камень, потом обтесать его, сложить стены. Берг хоть и обещал построить быстро, но раньше, чем через несколько месяцев, можно не ждать, поэтому для экспериментов оставались только руины мертвого города. Войдя в пограничный лес, выросший вокруг развалин, Бельский активировал печать, отвечающую за ведение духов. Раньше ее проверить не получилось, на заставе он не обнаружил ни одной сущности. Добравшись до руин, он внимательно осмотрелся. Ну, что сказать, печать оказалась слабой, духов она засекала хорошо, метрах на 30. Даже артефактные очки, что он притащил с континента, работали куда лучше, не говоря уж о браслетах, созданных Екатериной. Несколько минут Бельский оценивал расход энергии, потребляемой печатью, тот был очень незначителен, но с этим еще предстояло разобраться, чтобы понять, на что он может рассчитывать. Отключив неоправдавшую ожидания печать, Михаил снова воспользовался браслетом. Первого черного охотника он поймал через 6 часов, этот предназначался для опытов Екатерины. Для пополнения семейной копилки прихватил пару алых, причем довольно мощных, но не таких, как тот, из которого его Горыныч получился. Больше ему швыряющихся сгустками энергии алые не попадались, а жаль, это были бы хорошие деньги. Второй черный, который по договоренности отходил Бергу и заставе, как плата за постройку дома для исследования чар, дался ему в руки только к самому вечеру. Такое ощущение, что духи словно узнали о том, что их можно изловить, и теперь не попадались на глаза Михаилу. Поисковик на Золотого не сработал ни разу, что его очень расстраивало, поскольку пополнять ядро внутри него только темной энергией было плохо для развития его силы. Ночевал Бильский в шпиле. Еще немного, и тот станет вторым домом. Во всяком случае, Михаил подумывал, а не собрать ли там шалаш с тюфяком, чтобы не спать на прелой листве. Глава 25. На рассвете Михаил позавтракал пресными лепешками с копченым острым мясом, выпил горячую кружку взвара и занялся тем, ради чего сюда пришел, экспериментами. Последние дни он много читал. Долгорукова одолжила ему пару книг по рунам, и он вечерами, сидя у камина, изучал все, что было возможно по данной теме. Теперь вдалеке от людей он собирался проверить усвоенное на практике и создать свою первую печать. Видение духов себя не оправдало, требовалась доработка, причем серьезная. Ограничиваться видением сущности не хотелось, так что, нужно увеличить расстояние, на котором действует способность, и добавить к ней возможность ночного видения, так как, в отличие от браслета, она вообще не была на это способна. Михаил уселся поудобнее и активировал внутреннее око. Мир стал серым и безжизненным, его словно туманом заволокло. Призвав печать видения духов, он начал разбираться в рунах, нанесенных на нее, коих немного. Вообще она была одна из простейших, но на то, чтобы разобраться с ней, ушло пару часов. Михаил, отключив внутреннее око, достал из сумки свои записи и, найдя нужную страницу, принялся разбираться с рунными цепочками, которые позволяли увеличивать расстояние видимости до объекта. Все оказалось не слишком сложно. Вернувшись к печати, Михаил поднял руку и принялся вычерчивать на основании новые усиливающие руны. Если все сделает правильно, то сможет видеть духов метров со 150. То есть, это перекроет возможности браслета. Закончив, он попытался наложить печать на глаза, и тут возникла проблема. Прежняя печать не давала встать новой. Либо это было ограничение по количеству используемых печатей на конкретный орган, либо невозможно установить две похожие. На то, чтобы избавиться от старой, ушло еще полтора часа, но вышло, правда, снова через боль. Пока Михаил снимал ее, ощущал, что будто кто-то пытается вырвать ему глаза, очень неприятный опыт. А ведь это просто пробник, сработает или нет, на нее нужно ночные руны нанести. После того, как он избавился от первой неудачной версии, доработанная встала, как родная. Отключив браслет, Михаил активировал новую печать и, подойдя к краю площадки, стал внимательно изучать доступное ему пространство. Ну, что сказать, густая растительность мешала, но он разглядел алого духа примерно метрах в 120. Опыт был признан удачным, значит, теперь требовалось добавить ночное зрение, но чтобы днем оно было пассивным, да и ночью можно отключить. Домой Михаил вернулся только в сумерках, заглянув по пути в лавку Демида, чтоб сбросить 4 алых, 23 злотня точно лишними не будут. Может, продашь черного? С надеждой попросил купец. Хорошую цену дам. Бильский отрицательно покачал головой. У меня всего 2. Один для Екатерины на исследование, второй Бергу. Их не так уж и много в руинах. И, махнув на прощание рукой, отправился к своему новому дому. Демиду он соврал, помимо 2 заявленных боярин добыл еще 2 и выпил на обратном пути Золотого, которого пришлось поискать, поэтому так и задержался. Пока они сливали алых духов в хранилище, на улице окончательно стемнело, и у Михаила появилась возможность проверить ночное зрение. Что сказать, видимость метров на 100, все вокруг было сероватым, встреченный мужчина больше всего напоминал зыбкую тень, лицо разглядеть удалось, когда дистанция сократилась метров до 7-8. Помянув беса, Бильский вошел в дом. Печать нуждалась в очередной доработке, зыбкая тень вместо человека пугала и могла привести к нехорошим последствиям. Увидь он такое в руинах, точно бы болт швырнул, так, на всякий случай. Вечер прошел просто замечательно, Михаила ждали ужин, баня и две любящие женщины, которые, как и обещала Ирина, от души прошлись по его спине вениками. Он нарочно не стал вручать Екатерине ловушку с ослабленным черным охотником, чтобы та не заперлась в своей мастерской. «Как твои успехи?» – поинтересовалась артефакторша, устроившись под его рукой с левой стороны и забросив свои ноги ему на колени. «Ну, что сказать, я кое-чему научился», – ответил Бельский, сделав пару глотков вина, и снова обнял сидящую справа Ирину. «Видение духов оказалось крайне посредственным, и я потратил половину дня, чтобы доработать печать и добавить в нее ночное зрение. Но работа не закончена, придется править. Обычное дело», — подтвердила Долгорукова. «У меня с новыми артефактами так всегда, меньше трех правок ни разу не было. Когда разберешься, будет куда легче. Кроме того, тебе придется все на ощупь делать, это по артефактам книги есть, а вот по чарам ни одной. Ты у нас единственный и неповторимый», — подала голос Ирина. «Кстати, ты добыл Катьке черного?» «Добыл, но отдам завтра, иначе мы лишимся ее, запрется в подвале, и все, ничем не вытянешь». «Ай пусть, мне больше достанется», тут же заявила Вороницкая. «Я не согласен», покачал головой Бельский и почувствовал, как артефакторша приникла к нему всем телом, словно благодарила за слова. «Не вышло избавиться от конкурентки», шутливо заявила ловчая и засмеялась. Утром Екатерина, получив своего духа, заперлась в подвале. Михаил же, прогулявшись до боярина Берга, вручил ему второго черного охотника. Остаток дня он провел в доработке печати. Пришлось трижды снимать старые. Надо сказать, усовершенствование – это очень больно, особенно на глаза. Выйдя вечером на улицу, боярин прошелся по заставе. На этот раз все получилось, и дальность возросла, и люди прекратили быть тенями. Теперь он видел, словно обычные, не очень густые сумерки. Расход энергии на печать, конечно, увеличился, но не сильно. На следующий день был запланирован эксперимент в руинах, нужно проверить, сколько и чего он может сделать. «Ты прямо разрушитель», – прокомментировала Ирина, глядя, как у очередной черной вспышки сносит чудом устоявшую в предыдущих экспериментах стенку. «Артефакт все записал», – не оборачиваясь, – поинтересовался Михаил. «Да», – отозвалась жена, – «Катька будет довольна». «Может, хватит, ты уже часа три силы тратишь». «Нет, рано», — покачал Бельский головой и, активировав призрачную руку, закинул обломок куда-то далеко в заросли, побитые в результате предыдущих бросков. «Я должен понять свой предел по силе, и как быстро она восстановится». Новая вспышка, и очередные руины стали историей. Михаил использовал все, что могло тратить энергию: щит, видение духов, доспех, призрачную руку, болты и вспышку. Вот последняя по затратам была впереди всех остальных чар, накачка обходилась дорого, это уже пятая по счету, разве что он заряжал их на треть, памятуя о своем полете и шишке на затылке. «Все, спустя еще 4 часа, опускаясь на землю», произнес Бельский. Ноги его почти не держали, в радиусе сотни метров не осталось ничего, что можно разрушить. Он активировал внутреннее око, энергетический шар стал полупрозрачным. Ни о какой плотности речи не шло. Михаил посмотрел на часы и засек время. Теперь нужно понять, за сколько он восстановится. «Да уж», — прокомментировала Ирина, которая давно уже устала стоять и облюбовала заросший толстой подушкой мха валун. «Ну, муженек, ты дал. Кому расскажи, ведь не поверит. 7 часов без перерыва швыряться различными чарами, удерживая щит и броню. Теперь я верю, что ты сможешь пробиться к порталу. А до этого сомневалась?» Прикладываясь к фляге, где было сильно разбавленное вино, спросил Михаил. «И вообще, покорми уставшего разрушителя руин». Ирина кивнула и начала вытаскивать из своего заплечного мешка хлеб, вареные яйца, жареное мясо и очень вкусную копченую колбасу. «Поохотимся или домой пойдем?» — поинтересовалась ловчая, разбивая толстую скорлупу на яйцах ударом о каблук. «Поохотимся. Зверодухи у нас прожорливые. Сколько ни дай, все мало, и требуется с каждым уровнем больше и больше. Я уже начинаю подумывать, а не покупать ли мелочь для их прокорма у Демида, дешевле обойдется, чем по лесам лазить. Хорошо бы Екатерина Федоровна смогла разработать артефакт, который позволял бы им питаться более сильными духами. Скормить Горынычу 10 алых, вот и новые способности, а то он по капле жрет, эффекта нет. Пока не выходит, да и времени на твои хотелки у нее мало. она для заставы много делает в связи с твоим предупреждением насчет назревающей на материке войны. Бес его знает, как островитяне отнесутся к тому, что вольные на имперцев войной пошли, могут и на нас войска двинуть, вроде, как очистка духового мира от иноземцев. Ладно, давай быстро пожуем и пойдем мелочевку собирать, у меня тоже имеются два неслабых духа, которые нуждаются в пище и усилении. На заставу вернулись, когда солнце опускалось за горы. Что-то не так, глядя на ворота, произнесла Ирина. Сроду воевода трех человек в караул не ставил, и рогатины вход перекрывают, только узкий проход, в котором стража стоит. И не сопляки это, а мужики с ночной стражи. Михаил согласно кивнул, до начала ночной смены было еще 30 минут, а все вышки уже заняты. Стоим, приготовиться к осмотру, скомандовал малознакомый мужик, которого звали Фиаром. Он был из местных и жил на заставе уже лет 10. «К какому осмотру?» – опешила Ирина. «К такому», – лаконично произнес мужик. «Подходим по одному, отключаем браслеты, показываем глаза. Ты можешь внятно объяснить, что тут происходит?» Выйдя вперед, потребовал Михаил. «Сам знаю не больше вашего, кроме того, что Змеев притащил из руин двоих новичков, а один из них обезумел и убил князя Кемского, почти башку ему оторвал, кровь фонтаном хлестала. Не особо жалко, дрянной человек был. Хорошо, рядом воевода проходил, он его шпагой своей проткнул, так что, дел безумец не успел натворить». «Понятно», — многозначительно протянула Ирина, ничуть не сожалея по поводу гибели сварливого надменного старика. «А осмотр зачем? Красноту в глазах ищем», — пояснил Фиаром. «У того, кто бросился, вокруг зрачка алая полоска, скверный он был заражен». Михаил и Ирина переглянулись, стало еще непонятней. «Все, не задерживайте», — продолжил старший караула. «Давайте, в глаза вам посветим и, если все хорошо, идите. Там все вам расскажут подробно. Собрание как раз идет перед крепостью последней надежды». Только сейчас Бильский заметил, что в руках у мужиков шпаги и мечи, а караульные на вышках держат их под прицелом самострелов, заряженных артефактными болтами. Проверка не затянулась. Фиаром поднял лампу и поднес ее к лицу Ирины, несколько секунд вглядывался в ее голубые глаза и, отступив в сторону, освободил проход между двух рогатин. С Михаилом процедура повторилась, и он, наконец, смог пройти в крепость. Когда они подошли к центру заставы, где гудел народ, солнце окончательно скрылось за горами. Михаил оглядел сие действо, понял, что спрашивать кого-то о чем-то бесполезно, люди были не в курсе, и терпеливо ждали, когда выступит глава совета. Бильский же, не страдая от скромности, имея избыток природной наглости, с аристократической надменностью пошел сквозь толпу прямо к крыльцу. Ирина пристроилась следом. Люди, которых он задел, ворчали, но пропускали. Наконец, он оказался в первом ряду. Прямо перед ним на ступенях собрались советники, а рядом с ними стоял крепкий мужик с бледной кожей, явно из местных, в темно-сером мундире 2-го полка имперского экспедиционного корпуса, который занимался охраной границы с вольниками. Видок, надо сказать, у него был потрепанный, левый рукав оторван, на коленях дыры, сапоги покрыты грязью, лицо расцарапано, мундир на животе испачкан чем-то бурым, скорее всего, кровью. Возле ступеней лежало два тела. Первое принадлежало старому князю Кемскому, с наполовину оторванной головой, второе, в точно таком же мундире, как на разговаривающем с советниками бойце. Он был изгвоздан своей и чужой кровью. Убитым оказался имперец, невысокий, тощий, светловолосый парень лет 20, может, чуть старше. Берг на секунду отвлекся от новичка, скользнул по ожидающей толпе взглядом и, заметив Михаила, махнул рукой, подзывая. «Ваше сиятельство», взбежав по ступеням, кивнул Михаил. «Боярин», поприветствовал его глава совета, пожимая протянутую руку. «Вы уже в курсе, лишь в общих чертах», — ответил Бильский. «То, что Фиаром на воротах рассказал, мол, какой-то безумец убил нашего ворчливого князя, и что глаза проверяют на какую-то скверну. Ну, тогда слушайте, Михаил Иванович, вы были правы, на континенте война началась, 2-й полк разбит. Вы ведь боярин Бильский», — неожиданно вклинился в их разговор новоприбывший. Михаил удивленно глянул на мужика. «Мы знакомы?» «Нет, ваше сиятельство», — покачал тот головой. «Но вот портрет ваш я видел. Вас 2 недели по руинам с фонарями искали, но ни вас, ни вашего сопровождающего не нашли. А вы вот где оказались. А ты как сюда попал?» — поинтересовался Михаил. тоже в подземелье провалился. Как, кстати, тебя зовут? Верхнекорт, ваше сиятельство. А его, он указал на мертвого, Ингваростов, из северных провинций. А попал я сюда через кристалл, который мы с ним в мертвом городе нашли, когда от одержимых удирали. Каких одержимых? Не понял Бельский. Так сразу и не объяснишь, задумался Верт. Война там, на материке, с одержимыми. В некоторых демоны сидят, других просто скверно коснулось. Я, как вы уже поняли, из второго полка. Мы были разбиты и отступали через мертвый город к Создалю, там нас и догнал враг. Батальон был уничтожен, мы с Ингваром бежали, и за нами гнались зараженные. Мы их убили, а потом, прячась от патруля, залезли в какой-то подвал и нашли там кристалл. Ростов что-то повернул в оправе, и нас с ним сюда утянуло. Только, видимо, успело его скверно коснуться, и тут он дозрел. Понятнее не стало, задумчиво пробормотал Бельский, но картина проясняется. Да все понятно, подал голос воевода имперской заставы Радим Желобов. Короче, боярин, если в двух словах, то вольники решили перед войной усилиться и призвали какого-то демона. Только то ли шаманы что-то напортачили, то ли он слишком силен оказался, проход не закрылся, и оттуда полезли другие и поменьше. В итоге все войско вольников 40 тысяч оказалось частично заражено, частично одержимо. Зверодухи тоже. Верт, естественно, не знает, как это произошло, но за горами появилась орда. Верно я излагаю, боец? Так точно, господин бывший имперский прапорщик, отчеканил солдат. А потом по духовному миру начали распространяться очаги скверные разрывы, продолжил Берг, и сопротивляться им некому. Второй полк разбит. Первый, в котором вы служить изволили, держит оборону на реке, но он почти обескровлен. И это только то, о чем слышал Верт. Чем дальше, тем страшнее, пробормотал себе под нос Бельский. Он посмотрел на прислушивающихся людей, наткнулся взглядом на изнывающую от любопытства Ирину. Княгиня не решилась без приглашения лезть к советникам, а рядом с ней обнаружилась и Катя, которая была слегка напугана. «Ваше сиятельство», — обратился он к Бергу, — «вы бы людям довели то, что узнали, и по домам распустили, нечего им тут стоять, а потом спокойно поговорим, как нам дальше жить. Боец, а давно это все у вас там творится? Недели три, ваше сиятельство», — тут же отозвался Верт. «Поначалу только земель вольников касалось, потом расползаться начало. Позже расскажешь», — наконец, приняв решение, произнес глава совета. «Правы вы, Михаил Иванович, надо людям объяснить, что происходит, и по домам, а сами сядем и будем слушать нашего гостя. Чего тут стоять, в ногах правды нет. Жители имперской заставы, выйдя вперед», — зычно выкрикнул он, — «пришла беда, кончились спокойные времена». Михаил отошел в сторонку и присел на ступени. Берг не говорил ничего важного, так, общие фразы из того, что он уже знал. Активировав внутреннее, Бельский взглянул на свой источник силы. Тот медленно восстанавливался после 7 часов использования и почти полного опустошения. Прикинув, сколько прошло времени, Михаил высчитал, что, если темп сохранится, то он наполнится силой полностью примерно к концу завтрашних суток. Долго, учитывая случившееся. Но, может, пронесет этот остров, затерянный на краю вселенной, вот только... Как быть дальше, если все же не пронесет, держать оборону тут, и сколько они протянут, пробиваться к порталу и уходить на материк, а оттуда в империю, только, как пройти через зараженные земли, и пройти далеко, минимум, до Создаля, а если он падет, тогда до Сталинграда, то есть нужно будет пересечь весь континент, да, подумал Бельский, слишком мало информации, ладно, закончит Берг говорить, пойдет детальный разговор. Вскоре народ разошелся. В крепости последней надежды в зале за большим длинным столом собралось человек 20, прежде всего советники и люди, на которых можно опереться, случись тут тоже, что и на метрике. Ну и, конечно, Верт, которому предстояло очень много говорить. Михаил сидел, зажатый между двумя княгинями, которые очень внимательно слушали все, что рассказывал рядовой боец погибшего второго полка. Картина была безрадостная. Скверно заражала людей, как болезнь. Ее пятна появлялись там, где создавали разрывы старшие демоны. Стоило такому пятну появиться возле поселения, и через сутки там никого не оставалось, не считая зараженных. Артефакторам удалось создать защитные амулеты, но их не хватало, их спешно делали для имперской армии, которые остались единственной силой, сдерживающей прилив одержимых и зараженных. Первые одержимые демонами владели какой-то силой, они могли управлять тьмой, наслать ее на отряд, ослепив его, могли ударить копьями тьмы, от которых хоть и защищали артефакты, создающие щиты, но больше одного попадания они не выдерживали. А если они объединялись в пятерку, то на особо упорно обороняющихся обрушивалось темное пламя, и на месте удара оставалось только выжженное пятно, оплавленные артефакты, обугленные кости. Вторые люди, зараженные скверной, были быстрыми, очень сильными бойцами, которые медленно изменялись. Алая радужка – только первый этап заражения. Дальше, больше, человек менялся до неузнаваемости, за неделю он превращался в сгорбленное человекоподобное существо, где на белой и очень толстой коже проступали алые прожилки. Волосы выпадали, зубы изменялись, становились острыми, на лапах отрастали когти, прибавлялась сила и скорости. Они передвигались скачками и были носителями скверны. Один укус или царапина, и все, человек заражен. Противостоять скверне могли только люди, у которых был внутри дух, темный или светлый, неважно, главное, что он очищал носителя. А светлые целители могли лечить свежих заразившихся. Михаил завертел головой, выискивая Марфу, но той не было, она в своем доме изучала труп Ингвара. «Ты знаешь руны, которые наносили на защитные артефакты?» — поинтересовалась у Верда Екатерина. «Нет, ваше сиятельство», — вежливо ответил тот, заметив у Долгоруковой родовой перстень. «Я их в глаза не видел, мало их было очень, но знаю, что они построены вокруг руны света». Долгорукова скривилась. «Руна света хорошо, но вот, чтобы построить на ней артефакт защиты, нужно куда больше». Михаил обвел взглядом собравшихся в зале людей, все задумчиво переваривали полученную информацию. «А где Демид?» — поинтересовался он, поняв, что не видел купца ни вчера, ни сегодня. «Уехал к местным, повез товар и наши забрать», — ответил Берг. «Плохо это», — пробормотал Михаил. «Когда вернуться должен?» «Два дня туда, столько же обратно обычно, день там», — дал ответ воевода заставы. «И ведь наверняка один поехал», — задал Бильский новый вопрос. «Как всегда», — пожал плечами Желобов. «Охрана ему не нужна, никто его не тронет, а нашим там делать нечего». «Плохо это», — еще раз повторил Бильский. «Ладно, сделанного не воротишь, он уже там, не вернуть его с дороги. Значит, прежде, чем внутрь пускать, обязательно проверить. Но будем надеяться, что сюда скверна еще не добралась». «А как она сюда доберется, ваше сиятельство?» — удивился Верт. «А через портал», — подал голос Тихон Зарев, главный рыбарь заставы. «У местных тут двусторонний портал с материком имеется, только они нас туда не пускают. Мы тут вроде пленников на вольном поселении, и силой не пробиться, тех, кто пробовал, убили». «Ладно, про житье тебе потом расскажут, не до этого». Он обвел взглядом собравшихся людей. «Ну, господа и дамы, что будем делать?» «Готовиться к войне», — ответил Михаил. «И начнем мы с разведки. У вас есть идея, боярин?» — тут же заинтересовался Желобов. «Да, воевода, как ни странно, есть. Горыныч очень быстрый, хочу слетать, посмотреть, что происходит в главном поселении местных». «Слетать на нем?» — озадачился Берг. «Нет, ваше сиятельство», — улыбнувшись, весело ответил Бильский. «Слетать в нем, есть у него такая способность, он меня как бы проглотит, а потом как бы выплюнет». «Михаил Иванович, не думаю, что это хорошая идея», — подал голос Тихон. «Вы будете нужны здесь, ваш опыт охраны дворца императора может пригодиться». «Не уверен, что у Радима Несторовича хватит знаний». Желобов зло зыркнул на Рыболова, но промолчал. «А у вас что, Тихон Ермилович?» «Завалялся императорский дворец, который нужно охранять», — весело поинтересовался Бильский, поднимаясь. «У нас тут застава, и ничего мудрого в ее обороне придумать нельзя. Стрелков в башне и на стены, зверодухов в поле, может, какие артефакты использовать, но это уже к Екатерине Федоровне». «Я вам зачем нужен?» — тихо назадаченно хлопнул глазами. Похоже, он и вправду думал, что оборона этой маленькой крепости нечто ужасно сложное, и для этого нужен гений военного искусства. «Единственное, что бы я вам посоветовал», — немного подумав, произнес Бильский, — «это заняться волчьими ямами и рогаток, как в воротах, понаделать. Хотя зараженные, со слов Верда, очень шустрые, перепрыгнут их, и все». «Ну, да это вы сами кумекайте, а я пошел, время полетать». Ирина и Екатерина подхватились и выскочили следом за мужем. Впрочем, и собравшиеся потянулись на улицу, всем очень хотелось увидеть, как зверодух дракон будет глотать боярина. Михаил швырнул ловушку подальше от ступеней, и тут же появился багрово-черный дракон. Подняв артефакт, боярин вернул его себе на пояс и повернулся к Ирине и Кате. Сняв ранец, передал его им. «Мне он не понадобится. И еще знайте, я люблю вас». Ирина бросилась ему на шею и подарила долгий и страстный поцелуй, потом уступила место подруге. «Береги себя», обнимая Михаила, прошептали девушки и отошли в сторону. Михаил же прошел к дракону и, коснувшись груди, провел слияние. «Вверх», мысленно приказал он, «и летим вдоль гор, очень быстро летим, высота не больше полсотни метров». Ответа он не дождался, зато зверодух, под ошарашенными взглядами людей, взмыл в ночное небо и понесся на запад, туда, где располагались главные поселения аборигенов и портал. Михаил смотрел на землю, мелькающую внизу. Для дракона не существовало понятия ночь, он видел на десяток километров в полной темноте. Михаил искал внизу следы беды, и вроде пока там было пусто. Но он точно знал, война уже началась, и она не обойдет остров Ксанс и крохотную имперскую заставу стороной.